Тюрьма и лестница. Жилой дом, государственный архив – все это вещи мирные. А вот если спуститься с капитолийского холма к форуму по Виа Сан-Пьетро ин Карчере, то попадешь к местам менее приятным – государственной тюрьме и лестнице, которая была хуже тюрьмы. Тюрьма называлась Туллиан, как считали римляне, в честь царя Сервия Туллия. Более дотошные книжники – возводили это слово к старинному латинскому «туллиус», что значит «источник». Небольшой родник там действительно был и есть до сих пор. Римляне не признавали тюрьму в качестве наказания. Изгнание, конфискация имущества, лишение гражданских прав, наконец, продажа в рабство и смертная казнь – вот чего мог ожидать пойманный преступник. Тюрьмы содержать невыгодно, социальная польза от них сомнительна. Практичные римляне не позволяли себе такую роскошь. Поэтому Туллиан испокон веков служил местом кратковременного содержания особо опасных врагов государства, иными словами, камерой смертников. В современной Америке заключенные могут ожидать смертной казни годами и даже десятилетиями. В Туллиане почти никто не задерживался дольше, чем на несколько дней. Впрочем, иногда в тюрьму все-таки сажали для страстки. Старинный поэт Гней Невий славился вздорным нравом. Когда нелюбезных ему братьев Метеллов избрали консулами, он пустил в народ двусмысленный стих «Рок дает Метеллов Риму в консулы», подразумевая, что рок злой. Метеллы ответили недвусмысленным стихом «Будет взбучка поэту Невию от Метеллов». То ли за эту эскападу, то ли за что-нибудь подобное, Неви угодил в тюрьму, но, как сообщил любитель древностей Авл Геллий, вскоре был выпущен, а в заточении даже успел написать две пьесы. Чаще всего в тюрьму попадали иностранные военачальники, проигравшие римлянам военную кампанию. Так произошло с африканским царем Югуртой, которого бросили в камеру смертников, предварительно раздев и вырвав у него серьги из ушей. Югурта сохранил присутствие духа и даже пошутил: «О, Геракл, какая холодная у вас баня!» Обращение к Гераклу не следует принимать буквально. Это просто междометие, вроде нашего «Господи». Спустя 6 дней Югурта умер от голода. Противоречивая страница в истории тюрьмы связана с заговором Кателины. Поймав заговорщиков, тогдашний консул Марк Тулий Цицерон бросил их в тюрьму, приказал казнить, а потом, выйдя к народу, произнес свое знаменитое «Vix erunt». Впоследствии враги Цицерона использовали этот его поступок как предлог для расправы с ним самим. Казнь римских граждан без суда и следствия была серьезным нарушением обычаев и законов. «Vix erunt» это прошедшее время совершенного вида множественного числа от глагола «vivere» – «жить». По латыни можно одним словом сказать что-то вроде «они свое отжили», то есть «они мертвы». Сравните эту римскую лапидарность с тавтологическим многословием боярина Масальского в финале пушкинского Бориса Годунова, когда он хочет так же уклончиво донести до народа такую же информацию. «Отравили себя ядом. Мертвые трупы». Рассказывая про заговор Кателины, историк Салюстий приводит самое подробное из дошедших до нас описаний Туллиана. «В тюрьме, — пишет он, — если немного подняться влево, есть подземелье, называемое Туллиевым, и приблизительно на 12 футов уходящее в землю. Оно имеет сплошные стены и каменный сводчатый потолок. Его запущенность, потемки, зловоние производят отвратительное и ужасное впечатление». Помимо Югурты и Кателинариев, в тюрьме закончили свои дни гальский вождь Верцингеторикс, обезглавлен, амбициозный сановник времен императора Тиберия Сиян, обезглавлен, ряд сторонников братьев Гракхов, удушены, гадатель Гераний Сикул, упал, ударился головой и умер, не дождавшись казни. Но самый известный ее узник – это, конечно, святой Петр. Легенда о заточении святого Петра в Туллиане – не подкреплена никакими источниками и фактами. Но на то и легенда, чтобы жить своей жизнью. Апостол, как утверждают, сотворил чудо. У подножия колонны, к которой он был прикован, забил источник. В водах этого источника он крестил своих раскаявшихся тюремщиков, Прокеса и Мартиниана, которые потом тоже приняли мученическую смерть. Из самого верхнего яруса древнеримской тюрьмы уже давно сделали часовню, которая так и называется – «Сан Пьетро ин Карчере» – «Святой Петр в тюрьме». В ней есть барельеф, изображающий крещение Прокеса и Мартиниана, источник, алтарь, а на алтаре небольшой перевернутый крест в память о том, что святого Петра распяли вниз головой. Из этой часовни можно спуститься ниже, но ступеньки, дверь, кирпичный пол – все это следы перестройки XVII века, когда на часовне Петра построили церковь Сан-Джузеппе ди Фалиньями. В античные времена никаких лестниц между ярусами не было. Заключенных в самом буквальном смысле слова бросали в темницу через дырку в полу. Одно из самых страшных и выразительных изображений казни святого Петра в мировом искусстве – это картина Караваджо «Распятие святого Петра», 1600 год. А посмотреть на нее можно неподалеку, примерно в 2 километрах к северу от Капитолия. Эта картина украшает капеллу Черази в старинной церкви Санта-Мария-дель-Пополо на Пьяцца-дель-Пополо, Народной площади. В этой же капелле расположена парная к ней картина того же художника «Обращение святого Павла на пути в Дамаск». Тулиан часто называют мамертинской тюрьмой. Это слово такое же темное, как и Тулиан, но с уверенностью можно сказать, что оно гораздо более позднее, средневековое. Преподобный Эдвард Бертон, профессор богословия Оксфордского колледжа Крайст-Чёрч, так охарактеризовал Тулиан в своей книге «Описание древности и других примечательностей Рима на основании личных наблюдений и посещений Италии в 1818-1819 годах». Для заточения человека трудно придумать более ужасное место. Как будто этого было недостаточно, где-то поблизости, возможно, повторяя направление улицы Сан-Пьетро-ин-Карчере, проходила еще одна из окружавших капитолийский холм лестниц, по-русски обычно называемая Гемонская лестница – «Скалой Гемонией». Римляне связывали ее название с глаголом «гемо» – «стонать». Эта этимология почти наверняка ложная, но более чем уместная. На Гемонскую лестницу выбрасывали тела казненных. Для античного человека даже намек на то, что тело может остаться непогребенным, был кошмаром и позором. Именно для устрашения и предназначались макабрические зрелища на ступенях. В старые добрые республиканские времена про такое не слышали. Первые упоминания о Гемонской лестнице относятся к эпохе гражданских войн. Самое душераздирающее свидетельство оставил историк Тацит, и оно связано с бесславным концом императорского временщика Сияна. Сначала, в предзнаменовании будущих бед, его телохранители, спускавшиеся с Капитолия после совершенного Сияном жертвоприношения, были оттеснены от своего хозяина и, поскользнувшись, попадали на Гемонской лестнице. Потом, по единодушному решению Сената, был казнен и выброшен на ступени сам Сиян. Месть грозному временщику на этом не прекратилась. После этого было решено, пишет Тацит, разобраться с детьми Сияна, хотя гнев народа остывал, большинство удовлетворились прежними казнями. Итак, их доставили в тюрьму. Сын понимал, что вот-вот произойдет. Девочка настолько ничего не понимала, что спрашивала, за какой проступок и куда ее тащат, говорила, что больше так не будет, спрашивала, нельзя ли ее просто отшлепать. Тогдашние авторы передают, что поскольку предать девственницу триумвирскому наказанию, смертной казни, было делом неслыханным, палач изнасиловал ее прямо возле удавки. Детские тела с раздавленными гортанями были потом выброшены на Гемонии.